Эпилог. Спустя несколько лет. Он заметил ее сразу. Ее женственный силуэт, как всегда, вызывал в мужской груди сладкий волнующий трепет. Ахлф усмехнулся. Даже спустя годы он чувствовал себя мальчишкой, как только видел свою прекрасную жену. Вот и сейчас сердце наполнялось этим чувством, усиливаясь с каждым шагом, который король вандалов делал в сторону любимой. «Роза среди роз?» — с улыбкой произнес Ахлф. «И самое прекрасное принадлежит мне». Роза обернулась. Ее фиалковые глаза заблестели от нежности. Манящая улыбка изогнула губы, и через миг Роза оказалась в объятиях мужа. Ахлф поцеловал ее и собственнически прижал к себе. «Вы сегодня рано». Роза обвила шею мужа. Он подхватил ее на крепкие руки и медленно пошел со своей драгоценной ношей в сторону комнат. Сыновья вдоволь натренировались. Ахлф довольно блеснул глазами. Александр и Кассандр сломали деревянные мечи. «Опять?» Роза потерла щекой о колючую щеку мужа. «Да, видишь ли, они все пошли в меня, такие же драчуны». «Не сомневаюсь, как хорошо, что наша дочь больше похожа на меня». Улыбка Ахлфа стала нежной. Их третий ребенок, дочка, маленькая копия Розы, Мирра, вызывала у отца особые чувства. «Она с бабушкой?» Мать Ахлфа не сразу приняла выбор своего сына. В тот день, когда он женился на Розе, Ария покинула дворец. Ей понадобились годы одиночества и испытаний, чтобы понять, как жестоко было ее сердце. «Да». Роза легонько коснулась губ мужа своими. «Ария учит ее латыни. Я говорила тебе, что она подарила мне свое ожерелье. То самое, что передала ей твоя бабушка». «Нет». Ахлф остановился и внимательно посмотрел на Розу. «Это случилось». Роза мягко улыбнулась. «Ария подарила мне его и сказала, что я лучшее, что случилось в жизни ее сына». «Так и есть». Ахлф, не в силах сдерживаться, принялся целовать жену. «Ты лучшее, что случилось в моей жизни». Впереди их ожидало счастливое будущее.